Ты мне угрожаешь, дорогой? После того, как я накормила тебя лучшей в мире яичницей со сносным заменителем бекона, я слушаю тебя, Вэл. Он весь как-то подобрался, посерьезнел, словно распахнутая до этой минуты раковина его доброты и обаяния резко захлопнулась прямо у моего носа в предчувствии смертельной опасности. С корабля меня вытащили израильтяне. Потом эстафету перехватил Мишин, впоследствии передавший меня еще одному типу. В результате я оказалась в монастыре. Возможно, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что все это делалось с ведома твоих боссов. Откуда такая вера в Соединенные Штаты? Но делалось все-таки чужими руками. Кажется, я начинаю понимать Андропова. Я что, не права, Юджин? Я этого не сказал. Следовательно, по каким-то причинам ЦРУ меня негласно опекало. Обрати внимание, Юджин, негласно. То есть не афиширую свою заинтересованность в судьбе некой В. Мальцевой. В итоге в Шоло оказался на Лубянке, где вполне возможно находится уже и Мишин с монтером. И если бы сейчас в этой машине с цифрами 136 оказался один из тех, кто уже вытаскивал меня, я была бы спокойна, или, скажем так, относительно спокойна, но тут появляешься ты. И лицо Юджина каменело на глазах. И я спрашиваю себя, почему? Что случилось? Ты ведь кадровый офицер ЦРУ. Причем, насколько я помню, специализируешься по Латинской Америке. Почему в таком случае они посылают в Прагу именно тебя? Прага ведь не Буэнос-Айрес или какой-нибудь там Парагвай, верно? У Олшу хорошо известны наши отношения. Не в этом дело, милый, как ты не понимаешь. Они сами вступили в игру, именно потому что знают о наших, как ты выразился, отношениях, посылают в самое пекло тебя для пущей верности, ибо понимают, что ты сделаешь больше, чем кто-либо другой. Что же случилось, Юджин? Для чего я им понадобилась? Так понадобилось, что они готовы рисковать жизнью довольно ценного, как я понимаю, сотрудника. Тебя это тревожит? Не хитри, милый. Тебя это тревожит не меньше, допустим. Ну хорошо. Все будет так, как мы планируем. Ты вывезешь меня из Праги, затем меня обменяют в Шолу, а потом каким-то чудом вернут обратно, предположим, самое невероятное вернут не в гробу, а живой и здоровой. Что дальше? Мы улетим в Штаты, тихо ответил Юджин. А где гарантия, Юджин, что, оказавшись в Штатах, мы, теперь уже вместе, не попадем в еще более скверную ситуацию? Довольно. Он шумом отодвинул от себя тарелку и встал. Допустим, все так, как ты говоришь, милая, допустим так же, что и меня тревожат эти вопросы. Но что ты предлагаешь, Вэл? Он протянул мне сигареты. Не выбираться из Праги? Анализировать наши мрачные перспективы в подвалах Лубянки? Или изменить внешность, принять чехословацкое подданство и пойти работать на завод «Шкода» сменными технологами по качеству резины? Ты разозлился? Я взяла его за руку и приложила к своей щеке. Нет. Тяжело общаться с умной женщиной? Да. Тебе было бы легче, будь я дурой. Сейчас да. Ты знаешь, как мы выберемся из Праги? Да, есть план. Хороший план. С определенной долей риска. И ты мне о нем ничего не расскажешь. Не сейчас. Хоть скажи, в виде чего меня будут транспортировать на сей раз? В гробу, загримированную под покойницу? В виде замороженной коровьей туши для голодающих Республики Чад или в качестве расчлененной девушки Кио? Кто такой Кио? Иллюзионист. Ты ответишь на мой вопрос? Тебя будут транспортировать в приличном виде, и я буду рядом, остальное завтра. рано утром. Я принесу тебе завтрак в постель. Как тогда, в Амстердаме? Лучше. И все расскажу, все-все. Чья это квартира? Наша? Наша с тобой? Ой, можно сказать и так, но не больше, чем на 3 дня. После этого она снова будет ничьей. После этого она будет просто конспиративной квартирой. Ах, я забыл, что имею дело с профессионалкой. И никто в нее не ворвется? За эти 3 дня? Да, никто. А спальня здесь есть? И еще какая? И большая кровать? Как стадион в Лос-Анджелесе. Я никогда не была там. Мы поедем на финал Супербола. Ты что, уже бывал здесь раньше? Мне рассказывали. Кто? Те, кто бывали. Ты один приехал? С напарником? С Витяней? Нет. А где Витяня? Не знаю, Вэл. Он жив? Я действительно не знаю, Юджин. У меня с собой ничего нет. Ни вещей, ни косметики. Даже зубной щетки нет. Все оставила в наследство сестре Анне, чтобы ей гормонами задохнуться. Кто это? Расскажу. Все расскажу тебе завтра утром. Тебе надо поискать в ванной. Думаю, ты найдешь там то, что тебе нужно. И даже ночную рубашку. Ночную рубашку надевают ночью, Вэл. А сейчас он оттянул рукав свитера и взглянул на наручные часы. А сейчас почти 5 утра. Пошли спать, а то останешься без завтрака. Глава 29. Цюрих. Citizen Bank. 15 января 1978 года. Кло понимала, что осуществленный по ее распоряжению тайный перевод 70 миллионов долларов на секретный счет в Колумбии, хотя он и был выполнен в полном соответствии с методическими рекомендациями Виктора Ивановича Анопко, о чем она, разумеется, и понятия не имела, превратился по существу в бомбу замедленного действия, которая должна была рано или поздно взорваться. Несмотря на то, что посредством целой цепи сугубо специальных операций должностное преступление Кло было с почти 100% гарантией прикрыто от обычных, не менее 2 раз в год проводимых ревизий, она не сомневалась, что рано или поздно ее ждет позор разоблачения. Беда в том, что эту адскую машину она, как всякий честный человек, хоть раз позволивший себе поступиться совестью и долгом, носила в самой себе, грызла себя и терзала, не переставая. Таким образом, то злосчастное утро, когда безупречная, целеустремленная, независимая Кло Катценбах во имя безумной любви к единственному сыну уступила открытому шантажу, то утро стало началом конца ее блестящей банковской и человеческой карьеры. Разоблачение незаконной операции, проведенной Кло, вызвало бы, несомненно, один из крупнейших за последние десятилетия банковских скандалов, и не только в Швейцарии. Предотвратить его, или, по крайней мере, локализировать, могло бы только официальное, на чистоту признание самой Кло с объяснением причин, толкнувших ее на край бездны. Но, прикинув все варианты, терзая не склонная к иллюзиям заведующая отделом валютных операций Citizen Bank, отдавала себе отчет в том, что открыться, рассказать о случившемся совету директоров или прокуратуре означало бы немедленно поставить под угрозу жизнь Вилли. А этого она не хотела и не могла, пока была жива. Бесконечные мучительные раздумья, оскорбленное самолюбие, нарушение привычного жизненного равновесия не могли не сказаться на внешности красавицы Кло, которая как-то незаметно сдала в последний месяц, Пунктуальная и исполнительная Джеральдина с растущим изумлением начала замечать, что ее высокомерная начальница все чаще и чаще стала опаздывать на службу и даже пренебрегать услугами парикмахера. А однажды, принеся в кабинет Кло какие-то бумаги на подпись, чувствительная девственница Джеральдина с ужасом унюхала запах пшеничного виски и чуть не упала в обморок от неожиданности. Не в силах что-либо кому-либо объяснить, стыдясь и презирая себя за собственную слабость и неумение найти выход из тупика, Кло Катценбах с каждым днем утрачивала завоеванные позиции, перестала играть в теннис, отказалась от своей рубрики «Furious Chronicle» и уже не тешила себя, как поначалу, надеждами на благополучный финал. Отправив Вилли к своей тетке в Лондон, Кло по нескольку раз в день связывалась с ним по телефону, задавая совершенно идиотские вопросы и выслушивая обстоятельные ответы прекрасно воспитанного и любящего, и любимого мальчика. Он действительно был, как говорится, золотым ребенком, не роптал, упорно занимался музыкой и только время от времени выражал осторожное недоумение по поводу своего затянувшегося пребывания за границей. В начале 12-го на приставном столике в кабинете Кло загорелась зеленая кнопка интеркома. «Слушаю Джеральдина». «К вам, господин Лихтвейзен, мадам!» В голосе старше сквозило неудовольствие. «Он утверждает, что ему назначено, хотя у меня нет никаких распоряжений на сей счет!» Кло вздрогнула. «Мадам, пусть войдет!» Джеральдина тихо приказала Кло. «И распорядись, чтобы в течение получаса меня не беспокоили». Когда кнопка интеркома погасла, Кло выдвинула нижний ящик письменного стола, достала оттуда небольшой браунинг с инкрустированной белой рукояткой, сняла оружие с предохранителя и аккуратно положила пистолет себе на колени. Как и в прошлый раз, Пауль Лихтвейзен был в темно-синем шевиотовом костюме, а его холеное лицо дышало искренним дружелюбием. «Мадам Катценбах, вы великолепно выглядите!» Он почтительно склонил голову с зачесанными назад седыми волосами и, не дожидаясь приглашения, уселся в кресло. «Я выгляжу омерзительно, господин Лихтвейзен!» Ровным голосом откликнуло Кло. «А ваш очередной визит, как я понимаю, превратит меня в опустившуюся старуху!» «О чем вы, мадам?» Посетитель с недоумением пожал плечами. «Это шутка?» «С чем пожаловали на сей раз?» Кло вытянула из деревянной коробки тонкую сигарету и закурила. «С маленькой просьбой, мадам. Если мне не изменяет память, вы обещали, что с вашей стороны никаких просьб, ни больших, ни маленьких, больше не будет». «Увы, мадам!» Лихтвейзен виновато склонил седую голову. «Обстоятельства выше нас. Позволю себе напомнить вам, что гарантий я все-таки не давал, но просьба пустяковая, и уж теперь я почти уверен, действительно последняя. Слушаю вас. Насколько мне известно, у вас есть небольшая вилла в предместье Базеля», — начал Лихтвейзен. «Мне принадлежит 12 вилл в самых разных уголках света», — надменно сказала Кло. «Я не понимаю». «Меня интересует вилла в предместье Базеля», — настойчиво повторил визитер. «Вы хотите ее приобрести?» — насмешливо поинтересовалась Катценбах. «Только арендовать. Всего на несколько дней. Я не сдаю свою недвижимость». «Так сделайте исключение. Я хорошо заплачу вам. Мне не нужны ваши деньги. Ну что ж, в таком случае разрешите воспользоваться этой виллой бесплатно, как гостю, ведь там никто не живет, госпожа Катценбах. Я гарантирую идеальный порядок и полную сохранность. Зачем вам понадобилась моя вилла? Голос Кло звучал устало. Что вы еще придумали, низкий человек? Мадам, подбородок Лихтвейзена дернулся. Я не давал повода оскорблять меня. Оскорблять? Лицо Кло побелело, как мел. Вы уничтожили меня, превратили в воровку, использовали мое влияние, мою власть в своих грязных махинациях, а теперь утверждаете, что не давали повода оскорблять вас. Вы ошибаетесь, господин Лихтвейзен. Мало того, вы дали мне весьма веский повод влепить пулю в вашу мерзкую рожу. Кло вытащила пистолет и направила короткий, словно обрезанный ножовкой ствол, прямо в лоб Лихтвейзена. На правом виске посетителя нервно запульсировала жилка. «Мадам, возьмите себя в руки!» «Очень тихо, с расстановкой», — произнес он. «Не следует шалить с огнестрельным оружием!» «А кто вам сказал, что я шалю?» Кло криво усмехнулась и подняла Браунинг чуть выше. «Мой отец научил меня обращаться с оружием. Когда мне еще не было 16, я охотилась на кабанов и волков, господин Лихтвейзен. Так что вы будете убиты вполне квалифицированно, об этом можете не беспокоиться». «Вы не сделаете этого, мадам. Почему?» «Поступи вы столь неразумно, и та же участь немедленно настигнет вашего сына». «Мой сын далеко отсюда!» — крикнула Кло, судорожно сжимая рукоятку пистолета и прилагая неимоверные усилия, чтобы не нажать курок. «На этот раз вам меня не запугать! Позвоните в Лондон!» — тихо приказал посетитель. «Что?» — Кло обмякла и опустила пистолет. «Что вы сказали?» «Позвоните в Лондон, а потом мы продолжим нашу беседу». Дрожащей рукой Катценбах набрала номер и услышала голос тетки. «Hello! Вирджиния, это я, Кло. Позови к телефону Вилли. А его нет, милая. Где он?» «У какого-то товарища. Не то в Кенте, не то в Деваншире. У них там намечается маленькая вечеринка». Тетка Вирджиния хихикнула. «Отец его товарища позвонил утром и сказал, что Вилли, возможно, заночует у них. Хелло, Кло, ты меня слышишь?» Катценбах медленно опустила трубку на рычаг и двумя руками обхватила голову. Лихтвейзен вытер белоснежным платком вспотевший лоб. «Где мой сын?» — глухо спросила Кло. «В надежном месте, мадам. Успокойтесь. Бога ради, у нас нет никакого желания причинять зло вашему мальчику. Он действительно в прекрасной компании. Играет в гольф и вернется домой дня через 3, после того, как необходимость в вашей вилле отпадет. Я должна дать вам ключи?» Лицо Кло Катценбах напоминало в эту минуту свежевыстиранную простыню, которую только что отжали между двумя валиками. «Да, мадам. И еще одно условие. До тех пор, пока я не появлюсь в вашем кабинете и не верну ключ от виллы, никто не должен там появляться. Слышите, мадам? Никто. Естественно, что и вы никому не расскажете о моей маленькой просьбе. Хорошо?» Кло молча кивнула. «Когда я смогу получить ключ? 3 часа. «Хорошо», — кивнул Лихтвейзен. «Я пришлю посыльного». «Что будет с моим сыном?» «Повторяю, моим клиентам Нет никакого резона причинять вред вашему ребенку, если вы выполните названные мною условия, о которых я вам только что говорил. Вилли вернется домой на следующий день после того, как я верну вам ключ. «Я не верю вам», — прошептала Кло. «Вам придется поверить». Лихтвейзен встал. «И учтите, одно лишнее слово, и вам придется забыть, что у вас был сын. Поверьте, мадам, мои клиенты никогда не шутят». Глава 30. ЧССР. Прага. 16 января 1978 года. Когда я открыла глаза, Юджин спал, уткнувшись лицом в подушку. Окинув еще сонным взглядом широченную кровать, я, стараясь не разбудить Юджина, тихонько отогнула одеяло в попытке обнаружить где-нибудь в изножье свою ночную рубашку, но кроме смятых простынь, отброшенных в сторону подушек, непотребно перекрученного пододеяльника и нескольких заколок для волос, единственных свидетелей, завершающей и весьма бурной части нашего кухонного диалога, ничего не нашла. Окно спальни было зашторено, определить, сколько же мы проспали, я не могла, оплестись в ванную нагишом, даже при том, что Юджин спал, отвернувшись, мне почему-то не хотелось. Какое-то время я молча прислушивалась к внутреннему единоборству между суровой необходимостью встать, привести себя в порядок, а потом приготовить завтрак этому потлатому детине, и огромным желанием вновь нырнуть в уютное и до одури непривычное состояние тепла и уюта. Поняв, что исход внутренней борьбы мне совершенно ясен, я не стала попусту терзать душу, быстро приняла исходное положение, натянула одеяло до подбородка и решила, дабы не терять времени даром, провести утреннюю ли. Мы только легли в 6:00, но все-таки поверку своего психофизического состояния. Итак, гражданка Мальцева, уже окончательно проснувшись, размышляла я, закинув руки за голову, что же происходит? Или, как любила повторять моя непотопляемая приятельница в ситуации, когда старый роман уже изжил, а новый еще только на подходе, где мы держим девушка, а черт его знает где. С одной стороны, я счастлива, как колхозница, премированная за рекордные надои бесплатной поездкой на ВДНХ СССР. И этот мальчик-мужчина, сопящий рядом со мной в смятую подушку, единственная награда жертве стихийного бедствия, оставившей в горящем доме все, что у нее когда-либо было. Да, единственная, но настолько большая и неожиданная награда, что даже страшно, как я получила ее не посмертно, хотя тут еще не все потеряно. Но с другой стороны, стоит мне только покинуть это лежбище и принять вертикальное положение, как все опять повторится. Неопределенность, страх, ожидание. Правда, Юджин рядом, это легче. Впрочем, почему легче? Это во сто крат тяжелее. Раньше я боялась только за себя, теперь за двоих. Господи, за что мне все это, а? Неожиданно я ощутила на груди его теплую ладонь и чуть не задохнулась от счастья. «Который час?» — пробормотал он где-то у моего уха. Несмотря на то, что Юджин уже перевернулся на спину, голос его был глуховатым, чуть осипшим. «А ты мне часы оставил?» «Я тебе подарю часы». «Ага, в матросской тишине». «Где это?» Надеюсь, ты так и умрешь, не услышав ответ. Почему не спишь? Проснулась. Что делала? Смотрела на тебя и... Грустно? Что так? Вспомнила один анекдот. Расскажешь? Я его уже рассказала Тополеву. Зачем? Чтобы не строил из себя генералиссимуса. Расскажи теперь мне. Зачем? Потому что я себя чувствую генералиссимусом. Ты не знаешь, когда состоялся 20-й съезд КПСС? Я знаю, когда состоялся 20-й съезд КПСС. Так вот, действие происходит до него. Ну что ж, пока все понятно. Приходят два грузина в кепках в мавзолее Ленина и Сталина. Очень смешной анекдот. Это только начало, извини. Один спрашивает у другого. Скажи, кто это рядом с нашим сосо лежит? А тот отвечает, это его орден Ленина. Юджин прыснул. Тебе действительно смешно, чучело? Или ты реагируешь ради приличия? Твой характер, Вэлл, портится на глазах. Почему ты считаешь, что этот анекдот грустный? Потому, милый, что ты лежал все это время рядом со мной, как мой орден Ленина. Ты тщеславна, да? Он обхватил меня за плечи и прижал к себе. Ужасно. И всю жизнь мечтала о правительственной награде только вот от такой. Не лги иностранцу, это грех. Грех спать с иностранцем. Я запустила пальцы в его волосы. Лгать ему – это прямая задача любого работника идеологического фронта. Нет, правда, Вэл, который час? Где твои часы, милый? Я точно помню, что они были на мне, пробормотал Юджин и, не глядя, пошарил рукой по столику у кровати, украшенному очень эффектной вазой из цветного стекла. Не мучайся! Я запустила руку под его подушку. Я их с тебя сняла. Зачем? Они царапались. Надо купить что-нибудь из замши, лучше из норки. Нащупав часы под подушкой, я, не глядя, ткнула их в нос Юджин. «Ого!» — пробормотал он и резко вскочил. «Мы что, куда-то опоздали?» «Половина второго!» «Надеюсь, ночи?» «Дня! Вставай!» «Зачем?» «Через полчаса у нас будет гость». «Кто такой?» Я смотрела, как он натягивает джинсы и свитер, как смешно, прыгая с одной ноги на другую, пытается засунуть ногу в ботинок и, буквально растворяясь от счастья, постепенно постигала глубинную суть любимого выражения моей подруги, всегда казавшегося мне пошловатым. «Есть с кем спать, просыпаться не с кем». «Один твой знакомый?» Его голос донесся откуда-то из ванной. «Ты меня пугаешь, милый!» — крикнула я, и, стремглав, бросившись на поиски ночной рубашки, обнаружила ее под креслом. «Тебя еще можно напугать?» — он произнес эту фразу, явно с зубной щеткой во рту. «Еще как можно!» Я толкнула ногой дверь в небольшую ванну и увидела его перед квадратным зеркалом с намыленным лицом и бритвой в руке. «Бреемся, юноша!» «А что, мне отпустить бороду?» «Красоту наводим!» «Тебе что-то не нравится?» «А тебе нравится, что мне нечего надеть, Юджин?» «У тебя прекрасная ночная рубашка!» «Скобля щеку, промычал он. Моя мама была бы в восторге!» «Я серьезно, Юджин?» «Ну, в чем-то же? Ты была вчера?» «Забудь о том, в чем я была вчера!» «А я и не помню, и не помню, что же мне надеть сейчас!» Я запустила руки в волосы и откинула их назад. «Я не могу встречать людей в ночнушке!» «Одного человека!» «Даже одного не могу!» «Надень купальный халат!» «Ты серьезно?» «Кстати, наш гость все-все несет и одежду тоже!» «Это что, Санта-Клаус?» «В каком-то смысле!» «Кто он, этот гость?» «Увидишь!» Юджин добрился, стер полотенцем со щек остатки пены и сделал широкий приглашающий жест. «Прошу, ванная в твоем распоряжении». Приняв душ, я насухо вытерлась и обреченно уставилась на себя в зеркало. Проблема, о которой я и думать не думала, каких-то 10 часов назад материализовалась вдруг со всей реальностью глобальной катастрофы. Мало того, что мне было совершенно нечего надеть, на сваленные в углу ванной дерюжные обноски из скудного светского гардероба католического монастыря я даже смотреть боялась, так вдобавок ко всем бедам я оказалась без косметики. Моя сумочка осталась в фургоне с грязным бельем и, скорее всего, перешла в распоряжение человеколюбивой сестры Анны, чтобы ее черти взяли. Я была близка к отчаянию, с открывшимся мне в зеркале босым лицом выходить к любимому мужчине было не просто нельзя, опасно. Справедливости ради хочу заметить, что отражение не было уродливым отнюдь, но эта блеклая блондинистая шатенка с рыжеватыми ресницами, чуть заострившимся прямым носом и губами цвета последних 2 месяцев моей жизни, активно не нравилась мне. А женщина, которая не нравится себе, теряет как минимум 50% влияния на окружающую среду. И это очень опасно, если учесть непереходящее желание влиять. «Девушка, ты вообще есть хочешь?» — крикнул Юджин из кухни. «Еще как!» — тоскливо отозвалась я, по-прежнему рассматривая свое унылое отражение. «Холодный кофе любишь?» — гремя посудой спросил Юджин. «Ненавижу!» «Тогда вылезай скорее, пока он не остыл. Я не могу». «Почему?» «Я не намазана. Я не буду на тебя смотреть. Тогда я вообще не выйду из ванны». «Выходи, я все прощу». Натянув поверх ночной рубашки пестрый купальный халат и потуже подвязав пояс, я поплелась на кухню, откуда доносился запах яичницы и кофе. «Ну что ж, ты вполне готова к светскому рауту». Юджин рассматривал меня с нескрываемым любопытством. «Сейчас ты выглядишь моложе, ну, скажем, лет на 10». «То есть на 18», — уточнила я. «А тебе что, 28?» Юджин изобразил искреннее удивление. «Ты хочешь сказать, что в этом облезлом виде я тебе больше нравлюсь?» «Ты мне нравишься в любом виде, Вэл». Он пододвинул ко мне фаянсовую чашку. «Пей кофе, а то остынет». «Ты был женат?» «Не-а». «У тебя в роду были психопаты?» «Не-а». «Ты страдаешь неизлечимой болезнью и скоро умрешь?» «Надеюсь, что нет». «Но так не бывает». Я взмахнула рукой и чуть не опрокинула чашку махровым рукавом халата. «Почему ты был один? Почему у тебя нет семьи, красивой жены, кучи детишек?» «Ты говоришь слово в слово, как моя мать». «Ты не ответил». «Я отвечаю». Он улыбнулся и погладил меня по щеке. «Теперь мне уже неинтересно жить без тебя». «Стало неинтересно, понимаешь? Я не очень общительный человек и к тому же солдат. Учился, воевал во Вьетнаме, потом эта работа, понимаешь, у меня практически не было времени произвести на кого-то нужное впечатление, не было возможности убедить какую-то сокурсницу или подружку в серьезности своих намерений, тем более, что таковых, в общем, не было тоже, а просто жениться, потому что так рекомендует Институт здоровья и требует мама, мне не хотелось. У нас с тобой многое совпало. Ты увидела меня таким, какой я есть. А я встретил настоящую женщину. Ты умна, ты красива, ты чувственна. В тебе есть черты, которые греют меня, и право, я ведь тоже могу спросить, как ты умудрилась дожить до встречи со мной и остаться одна?» «Я и не жила, милый», — пробормотала я. «Да у меня бы сейчас язык отсох называть то, что было, жизнью. Я люблю тебя, Юджин, очень люблю. Я даже не предполагала, что способна на такое чувство. Значит, судьба, Вэл. А я верю в судьбу, верю в предсказания, в гадания по руке. Ты мой человек, Вэл. И мы будем вместе. Мы уже вместе, но то, что будет, не надо говорить об этом. Хорошо. И в этот момент я услышала щелчок дверного замка. Юджин, не волнуйся, милая, это свой. У него есть ключ? Да. Значит, он мог ввалиться и ночью, когда мы не мог. Юджин улыбнулся и встал. Он слишком хорошо воспитан. Налей еще одну чашку кофе. Не оборачиваясь в сторону прихожей, к тому времени я физически устала от сюрпризов и просто боялась в очередной раз искушать судьбу, я налила кофе, услышала негромкое бормотание на английском, короткий смех, потом, наконец, повернулась и чуть не выронила чашку. В дверях широко улыбался. Его улыбка как раз вписывалась во всю ширину дверного проема. Тот самый носатый мужик, который не давал мне спать своим ужасным храпом на протяжении почти всего полета из Буэнос-Айреса в Париж. «Бержерак!» — прошептала я. «Пресвятая Богородица!» — взревел гость. «Юджин, помнишь, я говорил, что по сравнению с грудью твоей избранницы бюст Лиз Тейлор просто пара еловых шишек?» «Помню», — вздохнул Юджин. «Так она стала еще прекрасней, дружище!» «Знакомьтесь», — сказал Юджин, вздохнув еще раз. «Это, дорогая, мой друг Кевин. А это, Кевин, госпожа Валентина Мальцева». «Оцените мой вкус, мадемуазель!» Кевин осторожно сжал мою ладонь и с грохотом взгромоздился на кухонный табурет. «Помнится, в самолете вы назвались Джоном». Я снова села за стол и допила свой порядком остывший кофе. «Я всякий раз представляюсь Джоном, когда вижу по-настоящему красивую женщину», — заявил Баржерак. «Он всегда такой?» — тихо спросила я у Юджина по-русски. «Слышала бы ты, что он говорит своей жене?» — пробормотал Юджин. «Перестаньте шептаться по-русски!» — Кевин грозно сдвинул брови. «Это неприлично!» «Как дела?» — по-английски спросил Юджин. «Мне выйти?» — поинтересовалась я. «Если хочешь, дорогая...» Юджин легко коснулся моей руки. «Кстати, Кевин принес кое-какие вещи, можешь взглянуть, пока мы тут поболтаем». Бержерак, не отрываясь, смотрел на меня восхищенным взглядом. «С удовольствием!» Я встала, положила в мойку свою чашку и направилась к двери. «Мадемуазель!» — по-французски начал Кевин и вежливо привстал, чуть не опрокинув стол. «Тогда в самолете я не все сказал о ваших выдающихся достоинствах, но право же, они заслуживают!» «Заткнись!» — буркнул Юджин. «Окей?» — гость смиренно кивнул и вновь опустился на табурет. Посреди гостиной стояли два дешевеньких чемодана с облезлыми ручками. Я подошла к ним, испытывая колоссальное внутреннее напряжение. Опыт — великое дело. Когда-то, в прошлой жизни, я воспринимала вещи адекватно. Однако вследствие испытаний, через которые меня протащили славные органы советской госбезопасности, естественная для любой нормальной бабы логическая схема «красивая вещь», примерка у зеркала, выход в свет, оценка окружающих. Так вот, эта схема была безжалостно разрушена. А вместо нее сложилась принципиально иная. Вещь, которую тебе приносят, в первую очередь указывает на характер занятий, ожидающих тебя в самое ближайшее время. Стильный костюм жены французского дипломата, пиджак, юбка и Жабо бесполой представительницы советского вагоноведения. Мышастое пальто польской провинциалки средних лет. Комбинезон и сапоги бесстрашной покорительницы пражской канализации. Неописуемые ризы смиренной беглянки в стенах католического монастыря. Мысленно успокаивая себя тем, что скромные размеры чемоданов физически не способны вместить водолазный скафандр или парашют Котельникова, я щелкнула замками и откинула крышку первого чемодана. Вещи были добротные, красивые и без малейшего намека на авантюрность нового предприятия, в которое меня явно собирались втянуть два американца, о чем-то шептавшиеся на кухне. Меня, однако, насторожило то, что все, кроме белья и обуви, два скромных, но дорогих платья, красивое темно-серое пальто из джерси, тонкий кашемировый свитер, было как минимум на два размера больше. А поскольку я давно уже перестала верить в случайности, то приняла эту информацию как некий намек и задумалась, что бы все это значило. Поразмыслив некоторое время и ни до чего не додумавшись, я решила ознакомиться с содержимым второго чемодана, но меня остановил голос Юджина. «Вэл, что? К тебе можно войти, попробуйте. Хочешь виски? Почему нет?» Они явились с бутылкой, бокалами и чистой пепельницей. Водрузив все это на круглый стол в центре гостиной, мужчины уселись. Бержерак выглядел озабоченным, хотя и не преминул, очевидно, по инерции, бросить на меня очередной пылкий взгляд. «Присоединяйся, девушка!» Юджин кивнул на стул. Я покорно села и вопросительно взглянула на него. «Судя по всему, диагноз уже известен». «В целом», — кивнул Юджин. «Я буду говорить по-французски, чтобы Кевин мог участвовать в разговоре. Только не перебивай меня. Все вопросы потом». Я согласно кивнула. «Два дня назад, в Прагу, в экскурсионную поездку, приехала семейная пара. Господин Тео Брунмайер и его супруга Берта, подданные Австрийской республике. Это наши люди, Вэл. Приехали они на наши деньги и, как ты понимаешь, не случайно». Я вновь кивнула, пытаясь тем временем разобраться, какое же чувство преобладает во мне, страх или любопытство. Обратно в Вену. Они должны улететь сегодня вечером. Вместо них, как ты уже догадываешься, полетите вы, ты и Кевин, с документами на имя Тео и Берты Брунмайер. До вылета больше 8 часов, так что время для необходимых приготовлений у нас есть. Теперь вопросы. Это... Я прокашлялась. Это... «Берта похожа на меня?» «Прямая противоположность», — улыбаясь, ответил Юджин. «Невысокая брюнетка, полная, в очках, но с картошкой, лоб низкой, и вдобавок ко всему она беременна на 8-м месяце. И я ей должна соответствовать», — пробормотала я. «Тебя что-то смущает?» «Да нет. Беременность. Ну что ж, надо же когда-нибудь попробовать».